Если продолжать и дальше, то рассказывать должна я. Но, может быть, закончим этот исповедальный вечер? — Непременно продолжать, Лизл, — сказал я. — Ты всегда умела убеждать других делиться самыми их сокровенными тайнами. Будет несправедливо, если ты откажешься рассказывать дальше. Но, мой дорогой Рамзи, то, что дальше, — это не рассказ о скандале и не любовная история в общепринятом смысле. Кому это интересно? Мы не должны забывать, что все это вроде бы подтекст для фильма Магнуса о Робере Гудене. История о том, как в действительности становятся великими фокусниками, а не сказочки из мемуаров Робера Гудена, которые, мы все с этим согласились, всего лишь поделка на потребу буржуазной публики. Я ничуть не против и могу рассказать свою часть этой истории, если она интересна создателям фильма. Так каким будет решение? Решение — просить вас продолжать, — сказал Кинг Ховен. Вы, как истинная женщина, остановили, чтобы еще больше нас заинтриговать. Нет, это несправедливо. Вон Айзенгрим занимается этим весь день. Пожалуйста, продолжайте. Хорошо, Гарри, я продолжу. Но то, что я должна рассказать, для вас абсолютно бесполезно, поскольку эту часть истории даже вы не сможете воплотить в виде зрительных образов. Случилось так, что я все чаще и чаще стала наведываться в мастерскую, где маленький господин Брюки-Стрелочка ремонтировал дедушкины автоматы, и подпала под обаяние того, что он делал. Он, по его словам, возвращал эти маленькие существа к жизни. Но нужно было видеть его за работой, чтобы понять, что это означает, поскольку его работа лишь отчасти была связана с механикой. Наверное, какой-нибудь из дедушкиных мастеров. Один из тех, кто делает эти изумительные хронометры. Жены миллионеров дарят их обычно своим мужьям. Часы, которые отклоняются от точного времени разве что на секунду в год. Мог бы отремонтировать эти маленькие фигурки, чтобы они заработали снова. Но только Магнус, глядя в картонную коробочку, полную отдельных деталек, мог проникнуть в секрет всех этих тонких движений, которые должны выполняться отремонтированной игрушкой. Когда он закончил очередную свою работу, маленький чистильщик не просто стал надраивать миниатюрной щеткой крохотный сапожок, насвистывая и притоптывая при этом ножкой. Казалось, он жил, обладал всеми свойствами живого существа, и возникало впечатление, что как только вы повернетесь к нему спиной, он выскочит из своей шкатулки и станцует джигу или побежит за кружечкой пива. Вы ведь знаете, что представляют собой эти автоматы. В их заводном веселье есть что-то безвкусное, но Магнус обучал их играть. Они давали настоящее маленькое представление. Я видела их до того, как расклашматила. Но, клянусь, когда Магнус вернул их к жизни, они стали лучше, чем прежде. Так что же, значит, господин Брюки Стрелочкой был великим часовщиком? Нет, он был гораздо больше, чем часовщик. Он, вероятно, обладал каким-то особым умением, благодаря которому эти металлические фигурки обретали живость и обаяние правдоподобия. Ролли сказал, что в Магнусе было что-то волчье. Это качество помогало ему в работе, потому что, не будь этого волчьего, не было бы и глубины воображения и видения. Это его волчье качество означало лишь то, что он, кем бы и чем бы он ни был, никогда не подвергал сомнению важность своих занятий. Но этот артистизм был редкого свойства, и я далеко не сразу поняла, в чем же он состоит. Я нашла это у Шпенглера. Вы читали Шпенглера? Нет, наверное. Теперь он совсем не так моден, как был когда-то. Но Шпенглер много говорит о, по его терминологии, волшебном мировосприятии, которое, как он утверждает, мы утратили, но которое было частью средневекового мировоззрения. Это было чувство невыразимого удивления перед миром невидимым, которое сосуществовало с трезвым признанием грубости, жестокости и обыденных потребностей мира осязаемого. Это была готовность увидеть бесов там, где сегодня мы видим неврозы, увидеть длань ангела-хранителя в том, что сегодня мы неблагодарно называем удачей. Это была религия, но религия тысячи богов, ни один из которых не был всемогущим, а отношение большинства к человеку оставалось довольно-таки неопределенным. Это были поэзия и чудо, которые могли обнаружиться даже в навозной куче. И это было такое понимание навозной кучи, которое помогало увидеть в ней поэзию и чудо. По Шпенглеру это было осознание своего бытия в неверном свете, мерцающим под сводами пещеры.